Трудно найти достаточно слов, чтобы убедить в насущной необходимости связи с иерархом ведущим. Не упрочившие себя этой связью сознания полагают, что может быть нечто такое, что лишает права на общение. А я говорю, ничто не может полагать преграды между учителем и учеником. Все принимаемое за таковое – призраки мои, часто усиливаемые сознательным и злонамеренным вмешательством темных. Опасно вследствие каких бы то ни было причин, внешних или внутренних, порывать или ослаблять установленный ритм общения, ведь это было бы равносильно отпаданию. А они ждут, собравшиеся стаи, чтобы окружить и наброситься, как только погаснут огни. Темные на страже всегда, чтобы нанести вред, где только возможно. Поэтому охрана ритма требует особой заботы и внимания, и никакие усилия в этом направлении не могут оказаться излишними. Самое ценное, что имеем, будем заботливо оберегать.